Глава 25. «Выходит, ты правда мне жизнь спас?» С некоторым ошеломлением произнес Алви Вёлвинду после манипуляции мадам Манегуд. Та посматривала на Вёлвинда так, словно не могла определиться, то ли бежать с ужасом от черного мага, то ли восхищаться им. «Нам с Вёлвиндом хватило дозы малого энергетического облачка для очищения, а вот рана на его ладони, как выяснилось, магическому лечению не поддавалась». Мы втроем сидели, каждый на своей койке процедурного отделения, наконец отпущенные во свояси. Три дюжины коек дальше пустовали. Возле белой ширмы светилась лампа, превращая тени в игры в сизом и голубом. В металлической ванночке лежали использованные ампулы нейтрализатора. Радужные облачка на стойках погасли и стали похожи на прозрачных, почти бестелесных медуз. «Как ты понял, что это яд?» — спросил Алви, забирая у медсестры высушенный сюртук. «Резкий запах гиацинта с нотой паленого каучука трудно с чем-то спутать», — ответил Вёлвинд. «Хорошо разбираешься в ядах? Я учился у черного колдуна 10 лет. Там узнаешь и не такое». «Как кишки на лопату наматывать?» — сощурился ехидно Алви. «На осиновое копье для упокоения неспокойных мертвецов». Я поперхнулась воздухом. «И кровью кошки побрызгать», — хмыкнул Алви. «Хороший маг в ритуалах пользуется своей», — буркнул Вёлвинд. «Ясно. Так почему ты меня спас?» — развернулся к нему всем корпусом Алви. «Ты ведь с равной силой меня ненавидишь». «Я не убиваю людей». «Меня ты и не убивал». «Не спасти, когда можешь, равно убить», — ответил Вёлвинд. Сквозь прожженные гидрой дыры в рубахе просвечивало его тело. В отличие от меня, ему пока негде и некогда было переодеваться. Присмотревшись на его сапогах, можно было рассмотреть забившиеся в стежки швов песчинки далекой пустыни Храхна. Вёлвинд встал, подхватив со стула пыльный плащ. Алви тоже встал, больше не качаясь. После процедуры с энергетическим облачком щеки его, наконец, порозовели, глаза заблестели, и язык перестал заплетаться. «Но разве черные маги не действуют исключительно в собственных интересах?» Не отставал Алви. «Это и есть в моих интересах», — сказал ему как маленькому Вёлвинд. «И ненависть — сильно большое чувство. Не льсти себе, Вагнер. Недоумение и брезгливость к твоим манипуляциям и вранью — да. Но мы же не давим каждого самовлюбленного трутня». «Да как ты смеешь, ну, Гаард!» Алви шагнул к нему. Вёлвинд посмотрел на него сверху вниз и усмехнулся. «В отличие от прочих, мне плевать на твое происхождение и амбиции. А уважение надо еще заслужить». «Я не ищу твоего уважения», — гордо выпятил губу Алви. «Кто ты сам такой?» «В данный момент тот, кто тебя спас. И с кем тебе выгодно разобраться в заваренной каше?» — ответил Вёлвинд. Двери в процедурные покои распахнулись, и в сопровождении Форси к нам стремительно вошел каменнолицый королевский советник. Черный сюртук застегнут под самый подбородок, длинные полы разлетались, вслед за отцом появился Джестер, удивительно сейчас похожий на него, хоть и взъерошенный не на шутку и взмокший, будто гнался за советником от самого города. «Алварин, что произошло?» громко проговорил старший Вагнер, останавливаясь перед сыном. Советник увидел нас, но не удостоил и кивка. «От такого высокомерия ломаются гвозди», — подумалось мне. Зато Джестер пялился и тяжело дышал, явно взволнованный новостями. «Покушение. Собирались убить мисс Стоули, но больше всего задело меня», — ответил Алви. Джестер расширил глаза, вытер платком проступивший на висках пот и едва заметно облизнул губы. Он так же выглядел, когда бежал за мной и драконом. «Какого демона?» Советник обернулся к Форсе. «Вы отвечаете за безопасность в Академии. Сразу подадите в отставку или снова начнете рассказывать о заговорах черного колдуна?» «Мистер Нугаард был в момент покушения с нами», — ответил Алви. «Он спас мне жизнь». Каменнолицый советник глянул на Вёлвинда. Джестер за его спиной засунул руки в карманы, затем вытащил их. Потом оперся о спинку стула, похожий на дерганную тень своего отца. Изваяние из темного гранита. «Тогда вопрос следующий. Что он делает здесь, а не в Дисволте, если вина его доказана?» «Не доказана», — тем же тоном проговорил Вёлвинд. Да и согласно сделке по возвращению мисс Стоули, я не должен был возвращаться в каземат». Советник полоснул взглядом по Форси, затем по мне. «Это та самая мисс Стоули, которая обещала прилежно учиться и вновь доставляет всем неприятности. Имейте в виду, мисс, вы не священная корова. И как только король удовлетворит свое любопытство, с вами никто носиться не станет». Джестер попытался что-то мне сигнализировать глазами из-за его спины, но я не поняла, что именно. «Кстати, насчет заговоров», — прогрохотал Вюлвинд. «А не вам ли, сэр Роннер Ихигастиас Густан Вагнер? Было бы выгодно, чтобы не существовало заклинательницы и того, кто ее создал. Ведь было бы прекрасно поставить главным заклинателем драконов своего сына и еще больше влиять на короля, не так ли? Форси, повторяю, какого демона преступник разгуливает на свободе?» Жестко бросил советник, поправляя белую перчатку. «Древняя магия, сэр», — ответил главный королевский дознаватель. «Мистер Нугаард призвал силы древности и природы, чтобы добиться суда короля, связав ритуалом всех нас. Мы не можем ему помешать». Глаза советника на мгновение вспыхнули. Он пригвоздил взглядом Алви. «И ты это допустил? Самый расхлёбывай. Но чтобы это...» Он ткнул пальцем в сторону Вёлвинда. «Мне больше под ноги не попадалось». И вдруг, откуда ни возьмись, на него налетела мадам Манегуд. Сбила с ног своим весом. Советник упал вместе с подносом в россыпи склянок, пиявок, запутавшись в тоннах рюш платья мадам доктора. «Ох, простите, простите, господин королевский советник», запричитала мадам Манегуд. «Прошу прощения. Я совсем не сплю, столько пациентов. Я вас не заметила из-за ширмы. Я торопилась к пациенту». Джестер и Форси бросились помогать советнику. Вёлвинд и Алви мадам. С грацией бегемота она снесла, поднимаясь, тумбочку. Ширма завалилась на пол, накрыв советника. И в последний момент, перед тем, как тот вылез, мадам Манегуд внезапно подарила Вёлвинду самую неожиданную улыбку. «Ничего себе, она это специально?» Вёлвинд ей подмигнул, и мадам вновь принялась рассыпаться в извинениях. Обозвав ее неповоротливой дурой, советник развернулся и ушел. «Как ты?» Джестер приблизился ко мне, наконец. «Нормально». «Мне сказали, что ты вернулась, но я был с отцом. Ты видишь, какой он. Я хотел навестить. Решил лучше с утра». «Джестер!» — раздался окрик из приемной. «Угу, с утра лучше», — проговорила я. «Иди к отцу, увидимся». Он махнул мне рукой. Развернулся и тоже наткнулся на мадам Манегуд. Та вскрикнула. «А мне показалось, что в кармане его пиджака что-то шевелится». «Уж не мой ли геккон?» Мелькнула внезапная мысль сквозь калейдоскоп неприятных чувств, вызванных посещением советника. Не знаю, что на меня нашло. Но я вдруг мысленно приказала. «Иди ко мне!» Джестер ударил по карману ладонью, обошел мадам Манегуд и рванул к отцу. Алви скрестил на груди руки и прорычал на Вёлвинда. «Ну, Гаард, ты перешел все границы!» «Мне терять нечего и бояться тоже», — ответил Вёлвинд. А я вдруг расширила глаза. В щель под только что захлопнувшейся за Джестером дверью юркнул геккончик. Он моргнул чернильными глазками-бусинами и, перебирая лапками по черно-белой плитке пола, направился ко мне. «Всегда ищи, кому выгодно», — говорил Вёлвинд Алви. «Твоему отцу это выгодно прежде всего». «Но не позор его старшего сына», — рявкнул в ответ Алви. «Так что ты просто оскорбил того, кто способен тебе помочь». С волнением я присела на корточки и взяла в руки геккончика. Его мордочка привычно улыбалась, словно тот был рад меня видеть. «Привет», — пробормотала я. «Так ты служишь мне или Джестеру?» «Ква!» — прозвучала в ответ радостная. Не слушая новую перепалку Алви и Вёлвинда, я пыталась понять, почему пустынного геккона я понимала лучше, чем того, кто, казалось, был мне питомцем, почти другом. И мне ничего не пришло в голову, как взглянуть на геккончика через перегей. Накрыла его второй ладонью, чтобы не убежал. Он щекотно переступал по коже лапками. Пару дыханий через красный пульсирующий центр, и я глянула на питомца через собственную точку магии, сверкающими нитями, переплетенную с сердцем. И со вскриком едва не выронила геккона, потому что это был не геккон. Серое склизкое существо едва умещалось на моей ладони и будто бы и было ящерицей, но состоящий из дыма, узлов мышц и застывшей слизи. Вместо улыбающейся мордочки была разъявлена пасть, усеянная кроваво-красными клыками, а багряные глаза излучали не радость, а опасную настороженность и готовность укусить. «Выбросить к чертям! Раздавить! Избавиться!» было первой мыслью с чувством годливости и отвращения. Мои руки покрылись мурашками, но внутри жуткого тельца я увидела крошечное рубиновое сердечко. Оно билось, как мини-копия сердца моей виверны. «Это тоже дракон, хоть и какой-то потусторонний», — подумалось мне. Прямо из перигея я спросила мысленно, глядя в багряные глаза существа. «Кто твой хозяин? Ты служишь мне или Джестеру?» «Мой хозяин Вагнер», — отчетливо поняла я вызывающее холодок по спине шипение. «Какой именно?» — продолжила я мысленный разговор. «Большой Вагнер». «Что ты должен делать?» «Выполнять приказы». «Почему ты пришел сейчас?» «Заклинательница позвать». «То есть моя сила больше его?» «Заклинательница звать не могу, не идти». С каждым мысленным шипением вокруг головки жуткого существа выделялся дым, окружал ее как воротник и развеивался. «Ты будешь служить мне?» «Заклинательница не хозяин». «Как тебя зовут?» «Знать только хозяин». «Нельзя». Маленькое существо, похожее на гонца из ада, дернулось на ладони и спрыгнуло на пол. «Стой!» — воскликнула я. «Хозяин!» «Стой, я приказываю!» Существо заметалось по полу, буквально разрываясь от тянущих его мерцающих петель зова, моего и большого Вагнера. Красные глаза вспучились, тело вспухло, будто готовое взорваться, расплющилось, снова превратилось в шар. Мне стало его жалко. «Что это с Геконом творится?» — послышался голос мадам Манегуд справа. Я глянула на нее по-прежнему через перегей и поразилась. Вместо свадебного бегемота в белом халате с рюшами стояла стройная, красивая девушка с ясными глазами, золотыми косами и волшебными пальцами, светящимися голубым и фиолетовым. «Сила целительства», — поняла я. За это мгновение лже Гекона и след простыл. Ну, хоть не взорвался. Я снова глянула на главного врача. «Вы очень красивая», — вырвалась у меня. И с произнесенным вслух словом я выпала из перигея. Вёлвинд и Алви перестали рычать и пораженно взглянули на меня. Затем на мадам Манегуд. Передо мной теперь снова стояла громадная женщина с грацией бегемота и уставшими глазами, очень добрыми, но сейчас крайне удивленными. «Мой Гекон — это вовсе не Гекон», — сказала я мужчинам. «Я увидела через перегей, что это жутковатое существо из дыма и слизи. И еще я узнала, что оно подчиняется Большому Вагнеру». «Кому?» — опешил Алви. «Большому Вагнеру. Дымный ящер сам так сказал». «Каким образом заработал твой перегей, девочка? Это невозможно!» — воскликнула мадам Манегуд, всплеснув крупными ладонями. «Ты не могла этого слышать», — возмутился Алви. «Он не мог такого сказать». «Балуетесь услугами демонов, господа Вагнеры?» — грозно спросил Вёлвинд. «И кто тут черный маг в белых перчатках?» Голова моя закружилась от догадки. Вспомнились слова дракона о том, что далеко не все мои друзья настоящие. И, закусив от волнения губу, я спросила чуть осипшим голосом. «Алви, сэр, я знаю, что в Академии много тайных ходов. Тех, что неизвестны студентам». «Знаешь, откуда?» — сощурился Алви. «По одному такому Джестер выпустил меня из общежития, в обход гоблинов, когда я искала Вёлвинда после инцидента в столовой. Скажите, пожалуйста, есть ли такой ход в бункер?» «Свин мелкий!» — поморщился Алви. «А ты врунья! Говорила, что на окне сидела, любовалась молниями». «Любовалась, но не в своей комнате!» — кашлянула я. В горле пересохло ужасно. «Простите». «Ходы есть», — ответил Вёлвинд вместо Алви. «Когда я занял место исполняющего обязанности ректора, первым делом изучил схему ходов». «Интересно, зачем?» — ехидно скривился Алви. «Затем, что, во-первых, Академия — живой организм, и я должен был понимать все, что попало в мое ведомство. Во-вторых, на Трею было совершено покушение, и в тот момент я пытался понять, кто мог заколдовать лестницу через посредника, то есть через студентку Дану Маджоре, оставаясь вне поля зрения. Вопрос о ходах многое прояснил. Я подумала о кольце невидимости. Вряд ли оно существует в единственном числе. Но решила промолчать. Еще отберут. Алви вскинул голову и посмотрел на Вёлвинда свысока. «Знаешь, а я до последнего считал, что со Стоули ты ошибся в расчетах и решил убрать ее с пути. Слово «ошибка» уж слишком часто фигурировало в твоих записях. С таким педантом, как ты, было бы вполне логично ошибку устранить». Я напряженно глянула на Вёлвинда, и мне он говорил, что ошибся. «Что это значит?» — спросила я. «То, что проект пошел не по плану», — буркнул Вёлвинд, отводя глаза. «Возвращаемся к вопросу о ходах. Алви, твой брат Джестер является хранителем всех ключей, так? Кроме него, по этим ходам способны гулять только домашние демоны, типа мистера Носка. Напрашиваются выводы». «Не напрашиваются. Могут и те пользоваться, кто заполучил ключ обманом. Мой младший брат Олух и болван. Правильный до зубного скрежета. Подозревать его то же самое, что винить зубную щетку в заговоре против умывальника. Отцу же моему вся история невыгодна. И я уже сказал, почему», — бросил небрежно Алви. «Репутация семьи — тоже бизнес». «Выходит, большой Вагнер демоненка — это ты?» — сузил глаза Вёлвинд. «Назваться так мог кто угодно простейшему демону. И разве я большой?» — хмыкнул Алви. «По сравнению с Вёлвиндом нет», — подумала я. «Ты старший брат как минимум. Хотя кое-что большое у тебя есть. Само мнение», — подметил Вёлвинд. «Завязывай уже с лапшой. К моим ушам не пристает. Демона выловим и разберемся. Я не трея, так просто не отпущу. Пункт следующий. Как ты вообще узнал о моих записях?» Алви оглянулся, словно присматривался к теням на стенах. Затем поиграл пальцами по спинке стула. «Леди Элбери сказала Джестеру, а он мне. Вот как, интересно. И зачем же она стала это рассказывать?» Алви пожал плечами. «Джесс рассказал, что бросился к ней за помощью. Мол, чтобы отговорила меня от непредусмотрительных поступков. Так он обозвал мое стремление стать самым молодым ректором в истории Академии». «И как? Матильда тебя убедила?» — поджал губы Вёлвинд. «Нет, просто посмеялась и пожелала удачи». «Угу, в отличие от тебя, старик Гроусон не подпустил бы ее к моему бункеру». «Я тоже не пускал», — выпятил губу Алви. «Кстати, собирался и тебя не пускать. На тебя, Нугаард. Тьфу, ну что за имя, аж на зубах вязнет. К тому моменту уже были доносы от девиц. Когда прижали с артефактами, все заводилы тайного сообщества утверждали, что следовали указаниям декана Элоиса». «Вот стервы», — рассердилась я. «А я, между прочим, говорила, что они очень-очень...» Не смогла подобрать слово. «Сэр Алви, но вы же сами видели, что у них хранилось. Сплошь запрещенное и ужасное. Помните, как мы с вами в моей комнате ночью их рассматривали?» «Ночью? В твоей комнате?» — переспросила Вёлвинд, на глазах превращаясь в грозовую тучу. «Ой». «Да, мы искали то, что могло бы помочь вывести Данку Маджори из транса», — облизнула сухие губы я. «Одни сушеные тестикулы орангутанга чего стоят?» «Что?» — расширил глаза Вёлвинд. Я покраснела и договорила уже не так бодро. «Или дыхание невинно казненного. Там тоже такое было». Алви воскликнул. «А почему бы нам не использовать этот прекрасный запрещенный артефакт на погибших стражах? Все запрещенное возврату не подлежит и должно пойти на благо Академии». «Наконец-то хоть одна разумная фраза от тебя». Вёлвинд подхватил свою сумку с тьмой, которую постоянно держал поблизости, повесил ее на плечо. «Сейчас отправляемся в бункер. Я должен увидеть, что осталось от живой тьмы», — сказал Вёлвинд. «Ничего живого, одни воронки и ошметки», — заметил Алви. «Вот что значит иметь дело с дилетантами», — буркнул Вёлвинд и пояснил с брезгливой снисходительностью чуть ли не по слогам. «Если сохранилась хотя бы одна целая частица тьмы, мы сможем восстановить всю картину». У меня перехватило дух. «Все так просто? А почему дознаватели таким способом не пользуются?» — спросила я. В щель при открытой двери приемной послышался голос Форси и мадам Манегуд. «Накаркала Стоули. Можешь спросить Форси лично, но лучше потом. Отправляйся-ка в свою комнату, а мы...» — ухмыльнулся Алви. «Она пойдет с нами», — заявил Вёлвинд. «Тот, кто хотел от нее избавиться, может попытаться сделать это снова. Защита дракона не всегда работает, как выяснилось». «Угу, Ладону лучше бы мозгов ей отсыпал», — заметил Алви. «Помни о рогах», — прорычал Вёлвинд. «Неделю всего ждать осталось. Сколько агрессии!» — фыркнул Алви. «Между прочим, рыжий колдун мог просто испугаться подлетающего Аджарха и потому закрыть портал, а не со зла», — сказала я обиженно. Вёлвинд и Алви глянули на меня так, что впору было самой вырыть дыру в деревянном полу, закопаться в ней и больше не отсвечивать. Впрочем, мне больше всего хотелось не пропустить ничего в расследовании. Душа требовала ответов. Я устала от вопросов. Дверь распахнулась. Алви и Вёлвинд схватили меня за руки с двух сторон. Мелькнула грань зеркального шара. Мы рухнули в полную темноту.